Ким. В ноябре мы с Шухратом были в Краснодаре на практике, на съемках картины Григория Львовича Рошаля «Хождение по мукам». Мама работала там вторым режиссером, а директором картины был Виктор Серапионович Циргеладзе, мой старый знакомый. Именно он гонялся за мной с палкой на съемках Георгия Саакадзе после случая с цыганочкой. Ну что я могу сказать об этой практике? Съемки как съемки, все это я уже видел не раз. Ярко мне запомнилась такая картина: вечер, закат, поле, черный силуэт съемочного крана, на нем человек. Мне даже захотелось про это снять фильм. У меня в жизни так бывало: картинка, а потом фильм. Вертолет на замке, Мимино. Девушка и парень с зонтиком, я шагаю по Москве. С Саргеладзе всегда работал Ким, скромный седой человек с усталым лицом. Мы никак не могли определить его должность. Иногда он носил стул за режиссером, иногда на нем ставили свет, а чаще всего он просто стоял около камеры. Наверное, Ким и сам прекрасно понимал, что без него спокойно могут обойтись, и поэтому очень старался быть полезным. Снимали сцену «Ранение Рощина». Накануне ночью подморозило, и лужи покрылись коркой льда. Николай Гриценко, который играл белого офицера Рощина, предложил эффектный кадр. Рощина ранят, и он падает, лицом разбивая ледяную корку. «Снимайте наверняка», — предупредил Гриценко. «Падать буду только один раз». Настроились, тщательно все проверили. «Все готовы?» — спросил Рошаль. «Готовы». «Камера! Начали!» И Гриценко самоотверженно рухнул лицом в лужу. Разбил он щекой лед или не разбил, никто не увидел, потому что тут же с криком «Ой, он упал!» в кадр бежал Ким и стал поднимать Гриценко. «Коля, больно?» Хорошо, что Гриценко в этой сцене был без сабли, а то разрубил бы Кима на кусочки. И еще у Кима было одно занятие. Когда снимали с крана, если оператор слезал с площадки, туда сажали Кима, чтобы не нарушалось равновесие. Как-то снимали километрах в 30 от города в степи. После съемки обратно в Краснодар мы с Шухратом ехали в газике с Циргеладзе. На полпути Циргеладзе спохватился. «Ребята, а где Ким?» Ким всегда ездил с ним. «Не знаем». Развернули машину, поехали обратно. На фоне заходящего солнца чернел силуэт крана, а на верхней площадке крана, сгорбившись, сидел Ким. «Что ты там делаешь, болванчик?» – истошно заорал Циргеладзе. Болванчиками Циргеладзе называл всех. Одни в глаза, других, Рошаля, например, за глаза. «Меня забыли», — виноват, — объяснил Ким. До войны Ким был большим начальником в нашем кино. Потом от него ушла жена, он запил и пропал. Объявился во время войны в Тбилиси, жалкий, опустившийся. Его случайно на улице встретил Циргеладзе, узнал, и с тех пор они не расставались.